Глава 10. Условия. Ольга. Со звонком дети сдают мне листочки с выполненными заданиями. Выходят в коридор, а я набираю полную грудь воздуха и иду в кабинет географии. В упор глядя на Киру, сидящую за столом, пропускаю детей, выходящих из ее кабинета, и одновременно включаю запись на телефонном диктофоне. «Мам», — удивленно смотрит на меня Вика, — «ты чего здесь? Мне нужно поговорить с Кирой Андреевной», — натянуто улыбаюсь я. Вика бросает на нее брезгливый взгляд и злобно выплевывает. «О чем с ней разговаривать? Она же шлюха!» «Пожалуйста, тише. Настоятельно прошу. Никому об этом не рассказываю, ладно? Я...» «Пусть вся школа узнает, что она спит с чужими мужьями», — шипит она. «Не надо ее защищать». «Я ей не защищаю», — цежу сквозь зубы. «Просто сейчас так нужно. Не спрашивай, почему. Я потом тебе все объясню». Вика несколько секунд сверлит меня взглядом и сжимает губы. «Хорошо», — через силу кивает она. «Но на ее уроки я больше ходить не буду. Видеть ее не могу. Еле высидела эти 40 минут. Дома обо всем поговорим». Касаюсь ее плеча и пытаюсь улыбнуться. «Беги на следующий урок». «Хорошо, мам», — громко говорит она, при этом глядя на Киру. «Можно тебя еще попросить купить мне новый письменный стол? А не то тот старый скрипеть стал. Невозможно за ним уроки делать. Как будто его кто-то очень сильно расшатал». Я втягиваю носом воздух и строгим взглядом показываю ей идти вместе с одноклассниками на следующий урок. «Вика, что с тобой сегодня?» Слышу, как ее спрашивает подруга. «Ты словно сама не своя». «Да так», — сердито отвечает она. «Просто одна курица вывела меня из себя». Когда в кабинете остается только Кира, я закрываю дверь и подхожу к ней. «Что же вы, Кира Андреевна, шлете мне сообщения с угрозами, а потом сами же их удаляете?» «Какие сообщения?» — спрашивает, не отрывая взгляд от тетради, в которых написано, что вы расскажете моей дочери о том, что мы с мужем не являемся ее биологическими родителями. Это же ваши слова. «Не понимаю, о чем вы», — усмехается она. «Идиотку себя не строй», — цежу сквозь зубы. «Мой муж рассказал тебе нашу семейную тайну, и он ответит за это. А если ты посмеешь вытянуть свой грязный язык, то я его вырву». Она поднимает на меня взгляд и растягивает губы в надменной улыбке. «Пусть ваша», — нарочито выделяет это слово, «дочь, Ольга Алексеевна, не мешает мне работать в школе. Это все, о чем я вас прошу». Как будто она почувствовала, что я записываю разговор, и теперь осторожничает в выражениях. «Ах, да, и еще», — выставляет указательный палец. «Сергей очень хочет вернуть имущество, которое ему принадлежит. Это тоже имейте в виду, ладно? Советую вам не затягивать с этим вопросом». «Решила меня шантажировать?» — скрещивая руки на груди. «Если я не перепишу на него имущество, то расскажешь моей дочери о том, что мы ее удочерили?» Пытаясь подловить ее. «Это вы сказали, а не я», — смеется она. «Я всего лишь передаю вам информацию о том, что Сергей не будет долго ждать. Поэтому вопрос с имуществом лучше решить как можно скорее». Тяжело вздыхает, демонстрируя глубокое сожаление, и, опустив взгляд, мотает головой. Как бы ему самому не пришла в голову идея поговорить с Викой о ее появлении на свет. Пока что он даже не задумывается об этом, но вдруг... Пожимает плечами. «Вдруг он сам выдвинет вам такое условие. Либо отдаете то, что ему принадлежит, либо семейная тайна перестает быть тайной». Поднимает на меня взгляд полный сочувствия и прикладывает руку к груди. «Я понимаю, что вы не хотите, чтобы Вика об этом узнала. Но если Сергей решит все рассказать ей? Пока что у него даже в мыслях нет шантажировать вас этим. Но что, если кто-то подкинет ему эту идею?» Намекает на себя. «А он возьмет и решит, что это единственный шанс вернуть имущество. Поэтому, — прищуривается она, — Сергею лучше не знать о наших с вами беседах. Мы же умные женщины, верно?» Откидывается на спинку стула и вопросительно выгибает бровь. Мы же можем уладить все вопросы без Сергея, не так ли? Кира хочет, чтобы я не рассказывала Сереже о том, что она меня шантажирует Викой, потому что знает, что ей за это влетит от него. Желает, чтобы я молча переписала на него имущество? Не поймите меня неправильно, протягивает она. Я просто переживаю за Вику. У девочки скоро экзамены. Но зачем ей сейчас узнавать такие новости от Сергея? Или от кого-то еще? Снова намекает на себя. Пусть она спокойно доучивается в школе и поступает. А ведь Сережа действительно может шантажировать меня Викой, если эта змея подкинет ему такую идею. Надо быть совсем отмороженным, конечно. Но раз его не смутило заниматься любовью с этой дрянью на столе дочери, значит, от него можно ожидать чего угодно. Думаю, мы можем договориться. Делаю вид, что соглашаюсь на ее условия. Только это будет чуть позже. Выпрямляюсь я. Моя тетя, которая на данный момент является владельцем имущества, сегодня уезжает в Питер на операцию. Вернется примерно через 3 недели. И сразу поедет к нотариусу, чтобы оформить все необходимые документы. Замечательно. Победно улыбается она. Но эти 3 недели мы с вами спокойно работаем, верно? Я же могу на это надеяться. Можешь, киваю я. А сама мысленно точу ножи. Конечно, можешь. Я рада, что мы друг друга поняли. Отрывается от спинки стула и снова берет тетрадь. И, кстати, я не против, что вы обращаетесь ко мне на «ты». Усмехается она, выводя в тетради оценку. Хоть вы и не спросили моего разрешения. Ты тоже не спрашивала разрешения, когда отдавалась моему мужу в комнате моей дочери. Жалею ее взглядом. Давайте забудем все обиды, и каждый начнет жить своей жизнью, ладно? Закрывает тетрадь и смотрит на меня с язвительной улыбкой.